Марвел, мне плевать. Глава 1. Вот это сегодня денек. Бродил я по улицам Нью-Йорка со стаканчиком кофе в руках. Интересно, если я буду говорить на русском, сколько людей меня поймут? Наверное, всем будет похер. Отхлебнул я глоток прохладного кофе и бросил взгляд на витрину магазина, мимо которого я проходил. В отражении на меня смотрел дрощеватого вида высокий парень с короткими коричневого цвета волосами. Внешность моя, как и всегда, была ни выше, ни ниже среднего, так что ничего удивительного в отражении для себя я не обнаружил. Разве что одежда была не очень, вещи совсем не сочетались друг с другом, делая меня похожим на еще одного бомжа на улице. Выглядел я так по той причине, что когда-то у меня была мечта стать мегагитаристом, но один долбоеб, с которым я раньше учился в колледже, по приколу со своими дружками решил надо мной подшутить и припугнуть. Они затащили меня в какую-то коморку и попытались запереть меня там то ли до вечера, то ли до следующего дня. Сопротивляться я, конечно же, не мог, со своим то телосложением, поэтому все, на что меня хватило, это попытаться задержать закрывающуюся дверь, просунув пальцы в щель. Ну а дальше все и так понятно. Сильный рывок, хруст костей и конец моей карьеры мегагитариста. Те ребята, конечно, получили по заслугам, но какое мне на это было уже дело? Моя мечта разрушилась, а за ней и личная жизнь, так как я забросил колледж и вообще перестал выходить из дома. С деньгами помогали родители, которые сильно волновались о моем моральном состоянии. Жалко, что не так давно они полетели отдохнуть на острова, и самолет разбился в море, никто не выжил. Почему же я сейчас такой веселый? А я не веселый. Не так давно, где-то пару часов назад, я попытался самовыпилиться, бросив в наполненную ванну фен, как это делали во всяких фильмах. Да, на большее моего скудного умишки не хватило, но и это почти сработало. Шандарахнуло меня знатно, но вместо того, чтобы положить конец моей скучной и унылой жизни, электрический ток что-то закоротил у меня в голове, и я понял, что я не только Кевин Мэтт, житель США, но и Артем Орлов, проживавший в России. В тот же момент ко мне пришло и осознание того, что мир, в котором я живу, просто безумен. Раньше, когда я был просто Кевином Мэддом, новости о разбушевавшихся мутантах и новых мегатехнологиях, разработанных Stark Industries, не вызывали у меня никакой бури эмоций, подобное было обычным делом. Сейчас же я наконец понял, что это вообще ненормально. Вселенная Марвел, в которой я живу, полна не только мутантами и мегатехнологиями, но и магией, и пришельцами, и богами, и еще бог знает чем. Будучи обычным человеком, я должен был бы до смерти испугаться, но у меня в мозгах как-то слишком коротнуло, из-за чего мне реально было плевать на все происходящее вокруг меня. Реальность воспринималась как веселое представление, фильм, в котором я принимал свое личное участие. И да, я понимал, что могу умереть в любой момент от очередного мутанта или вторжения пришельцев, но меня это не пугало, я и так хотел самолично покончить с собой, в чем смысл бояться смерти. Короче, ударило меня неплохо так. Я даже решил впервые за месяц помыться и сменить одежду на что-то приличное. Подстричься нормально у меня пока времени не было, но я всегда могу это исправить, деньги у меня вроде бы пока есть. Похоже, мне придется скоро устраиваться на работу. Деньги родителей не вечные, а кушать хочется всегда. Подумал я, выкинув стаканчик из-под кофе в ближайшую мусорку. И на кого же мне устроиться? Продавец вроде норм вариант, но можно еще и консультантом попытаться или в колл-центр. Пока я размышлял о том, что мне делать в ближайшем будущем, передо мной словно из ниоткуда появился странного вида белый мужик в черном деловом костюме и ублюдской улыбочкой на лице. «Мистер Кевин», — приветливо поинтересовался мужчина передо мной, — «тебе уже говорили, что ты похож на педофила?» Задал я очень важный вопрос, ведь я вспомнил, кто этот странный мужик передо мной. «Нет», — в недоумении склонил он голову, странно посмотрев на меня. «Мистер Кевин, мы можем с вами поговорить?» — продолжил он гнуть свою линию. «Зависит от того, что вам от меня нужно», — серьезным тоном проговорил я, заглянув в глаза мужчине передо мной. «Тогда давайте пройдем в небольшое кафе неподалеку отсюда, там делают великолепные чизкейки». Позвал меня за собой этот мужик, ну а чего мне отказываться, я же все равно не собираюсь участвовать в том пиздеце, который будет твориться в организации, из которой пришел этот человек. Засев в кафешке за столиком, он заказал нам 2 чизкейка и кофе, после чего с широкой улыбкой посмотрел на меня. «Мистер Кевин, вы помните наше соглашение?» «ПФФФ», — Поперхнулся я и покрыл свежезаваренным кофе всю поверхность стола. Тха, тха, тха, какое соглашение. Непонимающе взглянул я в его бесстыжие глаза. Ау, не беспокойтесь, я всегда готов напомнить вам о его содержании, пожал плечами мужчина. Насколько я помню, вам не так давно скончались родители, и вы остались совсем одни, закрылись в себе, перестали контактировать с людьми. Узнав об этом, один мой коллега предложил вам эксклюзивную возможность поучаствовать в нашем новом проекте по созданию супергероев. Вы тогда довольно быстро согласились, но, к несчастью, мы на тот момент столкнулись с некоторыми проблемами и не смогли забрать вас в положенное время. Быстро, четко и без запинок разложил мне ситуацию мужчина и указал на грузовик позади себя, виднеющийся через широкое окно кафе. Прошу вас проследовать за мной. Можно мне перед этим отойти в туалет? Сразу же спросил я, увидев грузовик за окном. Конечно, кивнул мужчина и проводил меня взглядом до входа в туалет. Пиздец, пробормотал я про себя на русском, как только вошел в туалет. Тут есть какое-нибудь окно? Обыскав взглядом все пространство туалета, я смог отыскать лишь небольшую форточку, через которую едва ли смог протиснуться любой обычный человек. Повезло, что я тот еще дрыщ. Поблагодарив свою лень и матушку природу за то, что я уродился и остался таким тонким, я кое-как смог открыть эту форточку и проскользнуть через нее на улицу. Так, а теперь аккуратно, шептал я про себя, пока не поднял глаза наверх и не увидел двух накачанных лысых мужиков в кожаных куртках, смотрящих на меня. Мужики, ну может не надо? Слушать мои просьбы, конечно же, никто не стал. Подхватив двумя руками, один из мужиков закинул меня к себе на плечо, пока другой молча наблюдал за всем происходящим. Вырываться смысла не было, потому, вместо этого я занимался тем, что проклинал себя и природу за свою дрыщавость, уныло представляя, что со мной в скором времени будет происходить. И нет, ладно бы просто грохнули, но ведь там будут пытать, а мне этого не хочется от слова совсем. Лучше уж сдохнуть, чем проходить через всю ту дичь, через которую проходил Дэдпул. «Ну куда же вы побежали, мистер Кевин?» Раздался позади меня знакомый голос того мужика в костюме. «Вы же сами согласились на это, не правда ли? Я не помню такого, и вообще, мне перехотелось, нормальная жизнь мне теперь нравится куда больше, чем все эти бредни про супергероев». Использовал я свою последнюю попытку отвертеться от предстоящего веселья, но кинув взгляд на лицо мужика в костюме, я понял, что не помогло. «Пидорасы!» Прошептал я напоследок на русском языке, перед тем как меня сильно ударили по голове, и я отключился. Как только пришел в себя, открыл глаза и увидел, что нахожусь в каком-то грязном месте, похожем на подвал или старый склад. Вокруг темно, постоянно раздаются какие-то странные звуки и громкие крики, наполненные болью и отчаянием всех тут собравшихся. Вздохнув и опустив взгляд, понял, что уже прикован к койке, похожей на медицинскую. Двигаться я не мог, а привлекать внимание местных работников к себе не хотелось, поэтому я просто затих и принялся ждать хотя бы чего-нибудь. То ли мне так повезло, то ли хрен знает что, но ко мне за несколько часов ожидания так никто и не подошел. Обрадовавшись, я уж подумал о том, что обо мне забыли или решили не трогать, из-за того, что я слишком уж слабый для проведения экспериментов. Да кто ж меня просил так накаркать? Злобно заорал я на русском, увидев за внезапно откинувшейся шторкой Фрэнсиса, Аякса или как там его зовут. «Лысик, отпусти меня, пожалуйста. Я больше не буду заключать сделки со странными дяденьками, только выпусти меня отсюда, а?» Выслушав мою тираду, Фрэнсис сначала удивился, а потом и усмехнулся, осмотрев меня с ног до головы. «В сведениях о тебе не говорилось, что ты знаешь русский». Подошел он поближе и наклонился прямо надо мной. «Неужели выучил за тот месяц, что сидел дома?» Задал он вопрос и подал другим людям в халатах знак рукой, чтобы те также подходили ко мне и начинали делать свою работу. Угадал. Похлопал бы я в ладоши, если бы мог. «Ну так что, как тебе мое предложение отпустить меня? Я никому не расскажу, чем вы тут занимаетесь, обещаю», состроил я максимально честное лицо, какое только мог, даже на слезу себя пробил. «Хмм», сделал вид, что задумался Лысик. «Нет, давай я лучше расскажу тебе, чем мы тут с тобой будем заниматься. Наша организация занимается тем, что пробуждает в телах людей специальные гены, создавая мутантов или супергероев, как их еще по-другому называют. Делается это с помощью особой сыворотки, которая, к несчастью для тебя, работает только в условиях экстремального стресса». Аккуратно набрал он в шприц что-то из стеклянной баночки, стоящей рядом с ним. «Если объяснять понятнее, мы введем тебе вот эту сыворотку», указал он на шприц в своей руке, «и заставим тебя проходить через увлекательные испытания, ну или пытки, смотря как ты это воспримешь. В конце, ты либо пробудишь какие-то способности, либо умрешь, все просто». Пожал лысик плечами и вставил шприц в капельницу, уже вставленную мне в вену. «Удачи», прошептал он мне и, улыбнувшись, смотался со своими приспешниками. «Да я рот твой ёб», незамедлительно начал я вспоминать все знакомые мне ругательства на всех двух языках, параллельно с этим ощущая, как по моим венам словно растекается жидкая магма. Тело забилось в конвульсиях, а слова стали смазанными, но все равно можно было разобрать примерный посыл и глубину испытываемых мною чувств. Глава 2. Мох, стать похожим меньше на цветок, больше на мох, находясь в некоторого рода трансе, напевал я про себя очередной трек из своих воспоминаний. «Что ты там бормочешь?» — послышался сбоку от меня усталый мужской голос. «Шутку не придумали?» — спросил я, столкнувшись с тупой тишиной после вопроса. «Да, сложно быть юморным персонажем, когда автор не умеет шутить», — ответил мужчина и разразился мощным кашлем. «Соболезную», — вздохнул я, пялись в грязный серый потолок. «Ничего, мы в одной тарелке», — усмехнулся мужчина. «Чем будешь заниматься после того, как выберешься отсюда?» «Глупый вопрос, Уэйд», — уныло покачал я головой. «Конечно же устроюсь продавцом-консультантом». «Грустно без образования», — шмыгнул носом Уэйд. «У меня его, правда, тоже нету, но я по крайней мере мочить людей умею». «Удобно», — приподнял я брови, — «и крайне выгодно. Главное самому не помереть, хотя тебе это не грозит». «Эй, ТССС», — зашипел на меня Уэйд. «Попрошу без спойлеров». «Ладно, ладно, тогда вернемся к разговору о том, какие пытки здесь самые изобретательные», — предложил я тему для разговора, чтобы скоротать время. «Считаю, что прыскать на людей из стеклянного пульверизатора кислотой довольно неплохо. Такого я нигде не видел. Но, а как же электрическая палка, засунутая прямиком в анус?» — предложил свой вариант Уэйд. «Кому страдания, а кому и наслаждение, а может и все вместе. Мы же договаривались, чтобы ты не предлагал свои сексуальные фантазии», — гневно напомнил я ему. «Попробуешь такое со своей девушкой или женой, я уже не помню, надеюсь», — прошептал Уэйд. «Как думаешь, сколько нас еще тут будут держать?» «Думаю, до того момента, пока мы не пробудим наши способности», — хрустнул я шеей, готовясь к очередному сеансу пыток, который должен был начаться минут через 10-20. «Ты вот какую себе способность хочешь?» «Не знаю, что-нибудь, что поможет мне с раком и даст огромный хер», — сказал Уэйд. «Ну или просто поможет с раком, хер у меня и так есть». «Понимаю, довольно предсказуемо», — кивнул я. «А я хочу способности, как у Супермена, ну или Тора, или еще кого. Короче, просто хочу какие-нибудь сильные способности». «Отличный выбор, теперь я хочу что-нибудь от рака и то, что ты перечислил», — согласился Уэйд, после чего около нас раздались тихие звуки шагов, которые, если не прислушиваться, хрен расслышишь. «О, видимо, время пришло, до встречи через пару часов», — попрощался я с Уэйдом и перевел взгляд на отодвинувшуюся белую шторку, увидев там Фрэнсиса. «Привет, лысик, сколько там мне осталось попыток, чтобы пройти этот уровень?» «И тебе привет, Кевин», — улыбнулся Фрэнсис, жуя во рту жвачку, предположительно арбузную. «Ты с нами уже 3,5 месяца, это большой срок», — уважительно кивнул он, держа в руках какую-то стопку файлов. «Самое удивительное, что ты один из интереснейших объектов в нашей организации. Столько последовательных мутаций я никогда не видел. Такое ощущение, что каждый месяц пыток в тебе открывается новый ген Х», — усмехнувшись, покачал головой Фрэнсис. «Жалко, что они по большому счету незначительные, но скажу тебе так, ты останешься у нас до тех пор, пока не пробудешь что-нибудь поистине стоящее, а не вот это вот все», — обвел он рукой мое тело. «Да ладно тебе, я же красавчик, это нельзя отрицать», — показательно махнул я головой как смог, растрепывая свою отросшую шевелюру. «А улыбка-то какая», — усмехнулся я и щелкнул острыми зубами, похожими на акульи. «Хах, уведите его», — весело хмыкнул Фрэнсис и махнул паре врачей за его спиной. «Теперь перейдем к тебе, дорогуша», — обратился он к Уэйду, но дальше расслышать разговор я не мог, потому что меня уже увезли двое врачей в измазанных белых халатах. Что на этот раз, Стивен? Поинтересовался я у одного из медиков. Вода, холод, электричество или старые добрые избиения? Неужели огонь? Предлагал я вариант за вариантом, стараясь по их реакции вычислить свое будущее испытание. Апа, неужели реально огонь? А что именно? Паяльник, раскаленные плиты, просто горячая комната? Если быть честным, мне не так чтобы весело, я бы даже сказал, что мне вообще пиздец как не весело лежать на гребаной раскладушке в этом сраном ангаре и по несколько раз в неделю проходить через различного рода пытки. Я бы многое отдал за то, чтобы не находиться здесь в данный момент, но, увы, я с этим поделать ничего не мог. Я лишь благодарен себе за то, что я тогда, 3,5 месяца назад, бросил поломанный фен себе в ванную. Если бы не это, я быстро свихнулся, как многие остальные мои соседи, а так меня уже тогда серьезно переклинило, из-за чего хуже мне точно не становилось. Бывали, правда, моменты, когда я снова задумывался о том, чтобы самовыпилиться, но тут меня уже остановила обычная жадность и логика. Я столько страдал хрен знает ради чего и теперь просто сдохнуть, даже не посмотрев на Халка, Тора и других Мстителей, а как же Люди Икс или они уже из другой вселенной? Стоп, а точно, Дисней же купили Фоксов, так что все нормально, вселенная та, посмотреть я смогу и на тех, и на других. Черт, а ведь получается мои мысли сейчас может читать тот колясочник, надеюсь я ему не интересен, а то черт его знает, что этот дедок провернет со мной своими мозгоебущими волнами. Помню, Лагану он память заблокировал, а с той рыжей вообще столько всего сделал, ужас просто. Так ладно, я отошел от темы. Когда сюда прибыл Уэйд, я сильно обрадовался, ведь получается скоро конец. Осталось только не помереть после того взрыва, и я в шоколаде. Еще надо будет примерно прикинуть, сколько мне здесь оставаться, а то я хрен знает, сколько тут Уэйд сидел, перед тем как мутировать в свою неубиваемую версию. Он, кстати, оказался отличным собеседником. Можно сказать, единственный человек, который понимает мои тупые шутки про Марвел и ДЦ. Мы с ним часто болтали после сеансов пыток. Он мне рассказывал всякие приколы из своей жизни, а я ему рассказывал, как Локи в своем сериале всю вселенную под себя подмял. Парни, может реально не надо? В который раз попытался я надавить на совести человечность этих двух. Стивен, я же знаю, что у тебя есть дочка, как ты ей в глаза будешь смотреть после таких вещей? У меня нет дочки, раздраженно процедил один из медиков. И меня зовут не Стивен, а Рой. Ну, в будущем же появится, проговорил я и ощутил, как меня толкнули в металлическую комнату, стены которой постоянно жгли газовыми горелками. Хотя бы пиво дайте, как в баню без пива идти? Как же он меня заебал, пробормотал под себя Рой, специальными перчатками закрывая толстую стальную дверь. Когда же он уже сдохнет или его продадут? Их еще никогда на такой долгий срок не оставляли. Закурил медик, не переставая причитать. Да ты же сам знаешь, что он особенный. Также закурил второй. Столько пыток, а он все такой же громкий, как и в начале. Мутирует, как сука. Каждый раз, когда он чуть не подыхает, случается какая-то очередная мутация и либо нас просит его вытащить, либо его мутация помогает ему выжить. Ты же помнишь, как его Вилли чуть током не убил? Так этот ублюдок 4 часа его бесил ради этого, после чего мутировал, и его теперь электричество почти не берет. Этот ублюдок только энергичнее ругаться начинает, ладно хоть лазером из глаз не шмаляет. Живучий пидорас, прошептал Рой, после чего ему в ответ из металлической камеры прилетело с десяток оскорблений разного сорта. А еще очень громкий, она же изолирована, да? Постучал он по металлической камере. По идее да, но этому ублюдку плевать и на это. Устало вздохнул второй работник, выдыхая облако дыма. Просто смирись и не отвечай ему, перебесится и сам заткнется. Надеюсь, достал из кармана наушники Рой и попытался послушать музыку. Специально для вас, ублюдки, куплет легенды. Орал я во все легкие, ощущая пробирающий до костей жар и пот, стекающий по моему лицу, из-за которого жестко щипало глаза. Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, бледина. Вспомнил я считалочку и посвятил ее всем тем, кто организовал это проклятое предприятие. Как только считалочка закончилась, я повторил ее еще раз, только на английском, зачем последовали еще несколько длительных потоков оскорблений, наполненных моим искренним негодованием и злобой ко всему живому и неживому. Не останавливался я даже в те моменты, когда голова шла кругом, и я был готов вырубиться к чертям собачьим. В такие моменты эти ребята за стенкой окатывали меня потоком прохладной воды и снова оставляли на минут 10-15, чтобы я, как в духовке, пропекся полностью. Жалко, что матерные выражения к третьему месяцу пребывания здесь у меня уже несколько раз закончились, и мне пришлось выкручиваться, придумывая различные интересные комбинации и сочетания. Бля, как же жарко, не такую баню я помню, еле как пытался я думать, ощущая, как внутри моих вен, артерий и капилляров вновь пробуждается проклятая сыворотка, растекаясь по всему моему телу раскаленным жидким металлом. Ненавижу ебаных ученых, придумавших эту сыворотку. Как только я выберусь, я их найду, и пусть они будут живы, иначе я найду их могилой. В этот момент мое тело жестко скрутило судорогами. Мне даже пришлось заткнуться, так как даже говорить я не мог, только орать во всю глотку, возвещая своих мучителей, что еще одна пытка справилась со своей целью. Доставая его, без промедления ворвались в комнату двое мужчин в халатах и выкатили мою койку из металлической камеры. Отлично, теперь коли вот это и посмотрим, что будет. Ввели в мне в вену очередной шприц и стали пялиться на мои рожи, которые я корчил от боли, пока меня таращило. Как только мне ввели этот проклятый шприц, я поначалу почувствовал легкую прохладу по телу, за которой последовала еще одна волна жара, причем еще более сильная на контрасте. Ох, как много я хотел им высказать в тот момент, но мне предусмотрительно заткнули рот кляпом, чтобы я не навредил себе во время судорог, из-за чего разразиться громкой тирадой о половой и видовой принадлежности их родственников у меня не вышло. Сознание уже через несколько секунд сильно помутилось, и прийти в себя удалось лишь уже находясь на том же месте, откуда меня увезли вначале. «Ты как, Кевин?» – взволнованно спросил Уэйд, поняв, что мои стоны затихли. «Живой хотя бы, сука, после такого я просто обязан заполучить селфи со мстителями», – сделал я несколько последовательных глубоких вздохов, чтобы немного успокоиться. «Ха-ха, отлично мыслишь, дружок», — радостно рассмеялся Уэйд, в голосе которого я почувствовал нотки грусти и плача. «Я тоже должен сфоткаться с Кэпом, он мой любимый супергерой. Ты там не собираешься мутировать?» — с нетерпением спросил я. «Я уже хочу свалить отсюда, эй», — громко закричал Уэйд. «Я же сказал, без спойлеров, глава 3, это уже начинает надоедать», — думал я, ритмично бьясь головой о мягкую подушку. Когда уже Уэйд пробудит свои способности, ну или я пробужу что-нибудь по-настоящему крутое, менять цвет волос, кожи, глаз и ногтей — это, конечно, прикольно, да и зубки у меня стильные, но кроме этого ничего нормально у меня и нет, попытался вспомнить я все способности, которые мне удалось пробудить за время пребывания в этом проклятом месте. Ну и еще мне теперь сыворотку перестали колоть, из-за того, что мое тело, какого-то хера, само начало ее вырабатывать и выбрасывать кровь. «Даже денежный ущерб этим ублюдкам нанести не могу», — уныло вздохнул я, слыша стоны помирающего от рака Уэйда, лежащего через тонкую заслонку. «Фрэнсис! Фрэнсис!» — заорал я во всю глотку, пытаясь привлечь внимание того лысика. «Душечка моя, ты где? Давай вези меня уже на следующую серию пыток, а то я заебался тут вас ждать. Я уже сам хочу пробудить что-нибудь прикольное, Фрэнсис. Кевин, ядрить твою мать, дай блин поспать», — крикнул Уэйд. «Я понимаю, что нужно как-то двигать сюжет, но мне тоже спать нужно. Отвали, Уэйд, мне скучно», — продолжил я свой перформанс, надеясь, что меня услышат как можно быстрее. «Хватит орать, дорогуша, я тут», — резко откинулась полупрозрачная заслонка и показалась привычная фигура в белом халате. «Тут со мной, кстати, гости», — указал он головой на высокую короткостриженную брюнетку рядом с собой. «Ангельская пыль, вдарь этому ублюдку посильнее, ему все равно ничего не будет». Услышав приказ, девушка усмехнулась и, широко размахнувшись, вдарила мне в челюсть, отправляя каталку со мной в полет. Отлетев на десяток метров в сторону, каталка собрала несколько столов с инструментами и врезалась в стену, оставив на ней небольшую вмятину. «Вау, а это было неплохо», — воскликнул я, встряхнув головой и посмотрев на грязный замызганный пол перед собой. «Вот почему мне не досталась такая способность, я бы давно свалил отсюда и хрен бы вы меня схватили. Тебе ли жаловаться?» — послышался голос Фрэнсиса, и я почувствовал, как каталка поднимается в воздух прямо со мной. «Знаешь, я даже завидую тебе, получить подобную неуязвимость для кинетических атак многого стоит. Тебе же теперь на любые удары плевать, Тебя не проткнуть, не порезать, не сжечь, да черт побери, тебя даже электричеством убить нельзя, разве что отравить. Перечислил он все то, что я получил за время, проведенное здесь. Мне даже страшно становится от того, какого монстра мы создали. Придумывать для тебя пытки становится все сложнее и сложнее, но несколько вариантов у нас осталось в закромах, так что не сильно расстраивайся, малыш Кевин. Да толку-то от этого всего, если я даже свалить отсюда не могу? Вернули меня на прошлое место. Я даже обычный металлический прутик согнуть не смогу, как ты или эта баба. Вы превратили меня в идеальную грушу для битья, и я этому очень, очень рад. Ярко улыбнулся Фрэнсис, смотря на мои постоянно меняющие цвет глаза. Может, ты не в курсе, но мы уже подыскали тебе отличного покупателя. Он готов отвалить за тебя большую лущую гору денег. Это что получается, я наконец-то сваливаю из этого гадюшника? Радостно спросил я, смотря на щетинистую морду перед собой. Пыток, надеюсь, больше не будет? О, нет, конечно, будут, махнул он планшетом с бумагами. Мы для вас, двух болтунов, приготовили кое-что особенное. Вам понравится, хлопнул он меня по щеке, переходя к Уэйду. Быть того не может, неужто это то самое? Загорелись мои глаза, как только я услышал долгожданные слова Лысика. Чего же мы ждем? Давай, тащи нас туда быстрее. Заткнись, Кевин, послышался злой голос Уэйда, лежащего справа от меня. Может, тебя и прикалывают местные пытки, но я-то не такой крепкий, как ты. Не ссы, Уэйд, приободрил я своего товарища. Сейчас начнется самое интересное. Да пошел ты, в панике завопил Уэйд, под звуки расшатанных колес на каталках. Все оказалось точно так, как я и предполагал. Радостно встретив знакомую на вид капсулу, я никак не мог дождаться того момента, когда Уэйд, наконец, приобретет свою суперрегенерацию и взорвет тут все к чертовой матери, освободив себя и меня заодно. Перед этим, правда, придется пострадать от отсутствия кислорода, но это не такая большая плата за столь долгожданное освобождение и возможность нормально пожрать в Макдаке. Стоп, у меня же денег нет, как я пойму в Макдаке? Всплыла в моей голове шокирующая мысль, перед тем как кислород в камере начал уходить, и я почувствовал, как моя грудная клетка рефлекторно сжимается, причиняя ужасную боль. Да уж, если быть честным, такого экспириенса я не ощущал никогда. Невозможность дышать было чем-то по-настоящему пугающим, но меня успокаивала моя ебанцы то, что я точно не умру, ведь за меня уже забашляли большущую сумму денег. Первый цикл без кислорода прошел очень плохо, давящее чувство в груди, тремор всего тела, очередные жесткие судороги давили на сознание и, если бы была такая возможность, я бы предпочел потерять сознание, а не испытывать все это на себе, но, увы, такой возможности не было. Эти твари отлично все рассчитали, и я просто не успевал отключиться. Приобретенные способности не помогали, поэтому как-то смягчить эффект от пытки не получалось. Все предыдущие пытки, благодаря ранее полученным способностям, не приносили нужного эффекта, из-за чего сыворотка больше не работала, и я немного расслабился. Но в этот раз я снова почувствовал это отвратительное чувство разгорающегося внутри вулкана. С каждой новой итерацией, я все больше чувствовал предстоящее извержение и даже начал волноваться. «Давай, сука, давай, хотя бы на этот раз что-то полезное», — вопил я про себя, моля Вселенную о том, чтобы она предоставила мне возможность получить хоть что-нибудь, что позволит мне отхерочить всех ненавистных мне людей. «Давай!» – беззвучно заорал я в безвоздушном пространстве капсулы, ощущая, как по венам в очередной раз разлилась жидкая магма. «Ах-ха-ха-ха-ха! Ну же, ну же, ну же!» Тело, в дополнение к отсутствию кислорода, начало еще сильнее скручивать из-за адского наплыва боли, но я не испытывал ничего, кроме ожидания. Спустя томительные полчаса ожидания жжение по всему телу пропало, а в моем сознании появилось еще одно эфемерное чувство, которое обрадовало меня до обоссывания. И насчет обоссывания я не шучу, я реально спустил все запасы своего мочевого пузыря прямиком в капсулу, в которой лежал, но сделал я это не просто так. То новое чувство было тем самым долгожданным шансом, который я так страстно желал. Я чувствовал, что одной моей мысли, одного желания было достаточно совершить нечто невероятное. Ах-ха-ха-ха! Кабум, сучки, беззвучно крикнул я, и моча, разлившаяся по всей капсуле, сдетонировала, вызвав огромной мощности взрыв, разорвавший капсулу изнутри. Ах-ха-ха, я свободен. Заорал я во всю глотку под крики сирены, ощущая, как капельки воды стекают по моему голому телу. Практически в этот же момент в отдаленной комнате ангара раздался еще один взрыв, не уступающий по силе тому, что организовал я. Металлические осколки стены и оборудования, подгоняемые ударной волной, снесли меня с ног, откинув в стену, но я не почувствовал ничего, кроме радости от понимания, что Уэйк тоже смог сбежать. С трудом скинув с себя обломки, я встал на ноги и быстро осмотрелся. Все окружение было красно-оранжевым, повсюду полыхало пламя, а в отдалении слышались звуки множества шагов. Не теряя времени, я поменял цвет всего своего тела, для того чтобы меня было сложнее заметить, и спрятался за самым массивным осколком в поле моего зрения. Через несколько минут в комнату ворвались четверо вооруженных человек в обмундировании и принялись тщательно осматривать всю покореженную комнату, видимо, в поисках моих следов. Разбившись на небольшие группы по два человека, они разошлись по всей комнате, чем я и решил воспользоваться. Широко ухмыльнувшись и размяв свою челюсть, я сверкнул своими акульими зубками и, выждав момент, набросился на одного из этих парней, подошедших достаточно близко ко мне. Целился я точно в горло, а мужик такого точно не ожидал, поэтому, вцепившись ему в глотку, я со всей силы сомкнул челюсть, почти выгрызая кусман его шеи. «А-а-а!» — громко заорал он и попытался меня скинуть, но зря он это сделал, ведь тем самым он окончательно вырвал большой кусок своей шеи. Горячая кровь залила мое лицо, а в спину сразу же выпустили залп из винтовки. Упав от подобного на пол, я повалил тело уже мертвого мужика и притворился мертвым, перед этим выплюнув отвратительный кусок мяса и чего-то еще изо рта. Аккуратные шаги приблизились ко мне сзади, после чего в меня несколько раз ткнули дулом винтов, как бы проверяя меня на наличие признаков жизни. Убедившись, что сдох, оставшийся вояка позвал остальных двух, после чего они все втроем столпились передо мной, перед этим перевернув меня на спину. «Он точно сдох?» — спросил один из них, пнув меня ногой. «Я в него пол обоймы выпустил», — ответил стрелявший в меня мужик, сделав еще несколько контрольных выстрелов. «Теперь точно. А дырки от пуль где?» — внезапно спросил оставшийся вояка, и все они резко подорвались, повернувшись ко мне. «Поздно опомнились, уебки!» Смачно харкнул я на них и громко рассмеялся, в своей голове давая команду. Кабум! В этот момент моя слюна, которую я так долго копил, пока лежал, сдетонировала, разорвав эту троицу к хренам собачьим. Ах-ха-ха, какая же все-таки прикольная способность. Отлетев на пару метров, поднялся я на ноги, осматривая три частично разорванных и обгорелых тела. Уже не такие крутые, посмотрев на четвертое тело, я кое-как смог стянуть с него всю его форму и напялить ее на себя. Захватив с собой винтовку и сделав проверочный выстрел, я закрыл свое лицо и побежал к выходу. По пути мне встретилось несколько одетых так же, как я, людей, но они не обращали на меня внимания, спеша по своим делам. Найти выход мне удалось не сразу, но перед этим я своими глазами сумел запечатлеть эпичную битву Фрэнсиса и Уэйда. Мешать я им не стал, все же своя безопасность важнее, а чтобы на меня охотился этот обидчивый ублюдок Фрэнсис, я не хочу. Пожелав своему другу удачи, я побежал на выход, по пути скинув с себя бронежилет, винтовку, шлем и все остальные приметные части обмундирования. Возвращать себе свою привычную внешность я не хотел, мало ли что, поэтому сделал цвет кожи, волос и глаз чуть светлее и ярче. Понять, где я нахожусь, было непросто, но мне это пока это и не нужно, сейчас мне нужно валить отсюда со всех ног, пока никто не опомнился. Глава 4. «Мать твою, а я и забыл, какой я слабый», хватая ртом воздух, прошептал я, осматривая место, похожее на лес. «Надо будет это исправить. Как найду работу, запишусь в зал или хотя бы на турнички пойду». Пробираться по лесу было сложно, особенно бегом. Уже через минуту я заебался настолько, что едва не упал прям там же. Видимо, сказывалось время, проведенное прикованным к кровати и периодические пытки. Пробудил бы я какую-нибудь усиливающую мутацию, типа, как у Капитана Америки или того же Дедпула, было бы раз в 100 легче, но к моему сожалению и одновременному счастью я превратился в практически неубиваемую мину. Способность взрывать свои телесные выделения, вроде пота, мочи, слюны и так далее, оказалась как никогда кстати, хоть и без нее я мог более-менее спокойно сбежать из того проклятого полуразрушенного места. Жалко, с Уэйдом попрощаться не успел, но это проблема небольшая. Насколько я помню, Он тоже обитает где-то в Нью-Йорке, поэтому нам еще удастся свидеться, да и как-то не хотелось мешать их увлеченной схватке с Фрэнсисом. Не видно ни хрена, не обращая внимания на ветки и впадины на своем пути, пробирался я через ночной лес, чувствуя пробуждающийся голод. Когда уже появится что-то похожее на город или хотя бы село какое-нибудь, я не представлял, как я буду добираться до Нью-Йорка, если окажусь в другом городе без денег, но мое покореженное сознание начинало постепенно накидывать мне всяческие безумные идеи, по типу ограбления или еще чего подобного. В принципе, ничего плохого в ограблении другого человека я не видел, к тому же эти деньги пойдут на благое дело, помощь мне, но остатки рациональности подсказывали, что, если меня поймают или объявят в розыск, как опасного мутанта, будет худо. Добрался до незнакомого города я только к утру и понял, что одежда на мне была слегка привлекающей внимание, поэтому, обратившись к одному из бомжей, валяющихся на улице, я выяснил, где можно было раздобыть хоть сколько-то приемлемую одежду, и, поблагодарив заросшего грязного мужика, отправился к нужному месту. Рытье по помойкам много времени не заняло, и уже спустя полчаса я выглядел почти так же, как и в тот день, когда меня похитили эти ублюдки. Тот факт, что одежда, найденная на помойке, не сильно отличалась от той, что лежала у меня в квартире, меня, как личность, не красил, но что уж поделать, оставалось только смириться и жить дальше. Ко времени, когда я раздобыл для себя приемлемую одежду, я уже до безумия проголодался и отправился бродить по городу в поисках источника денег. После получаса блужданий, я нашел какого-то мужика с темными очками на глазах, просившего милостыню. Издалека оценив количество монеток в его шапке, я понял, что этого мне хватит на несколько бургеров в местном Макдаке и, перейдя на другую сторону дороги, приступил к своему плану. Подойдя к этому вроде бы слепому мужику, я засунул руку в карман и притворился, что собираюсь достать немного мелочи и положить к нему. Наконец, наклонившись к шапке с мелочью, я протянул к ней руку и резко схватил, побежав на всех парах от этого слепого мужика. Слепой же, в этот момент, внезапно прозрел и под дикие крики и маты побежал за мной. Убежать от него на своих двоих мне было невозможно, я был слишком уставшим и слабым, поэтому, забежав в очередной переулок, я харкнул на пол и, подождав, пока слепой подбежит достаточно близко, сделал слабенький взрыв, отбросивший мужика от силы на метр-полтора. Окружающие, конечно же, охренели от подобного взрыва и сбежались к отлетевшему мужику. Кто-то начал снимать, но главный виновник всего этого в моем лице уже смотался оттуда и направлялся в сторону Макдака. Там я набил себе пузо всем, на что хватило денег, и принялся раздумывать о том, как мне добраться до Нью-Йорка. Городок, в котором я оказался, находился хрен пойми где, даже его название я никогда не слышал. Вариантов выбраться из него было несколько: нанять такси, угнать машину, добраться автостопом и так далее. Самым лучшим вариантом из этих был автостоп, потому что и денег тратить почти не придется, и ничего криминального за мной замечено не будет, а значит и проблем с полицией можно будет не ждать. К тому же денег на бензин и такси у меня нету, а зарабатывать их мне лень, даже не совсем законным путем. Осталось разобраться, в какой стороне Нью-Йорка, и найти человека, который в ту сторону едет. Почесал я затылок, осматривая проезжую часть, на которой раз в 10 минут можно было увидеть машины 3 от силы. У прохожих что ли спросить? Сделав максимально нормальное лицо, я подошел к молодой девушке, которая увлеченно болтала о чем-то со своей не менее молодой подружкой. «Извините, а вы не подскажите, в какой сторону Нью-Йорк?» Совершенно спокойно и невозмутимо поинтересовался я, увидев, что девушка сконцентрировала свое внимание на мне. «Эй, ты меня вообще слушаешь? Нью-Йорк в какой стороне? А, что? Извините, я просто немного засмотрелась на...» Замолчала девушка, не сводя взгляд с моего лица, а точнее с левой стороны. «Чего это с ней? У меня что-то с лицом?» Обратился я к ее подружке, но та тоже застыла на месте с удивленным выражением лица. «Да что с вами не так? Нью-Йорк в какой стороне?» Снова спросил я, попытавшись вывести девушек из их своеобразного транса. «Э, просто у вас глаз», пробормотала пришедшая в себя подруга девушки и полезла в свою сумочку, достав из нее небольшое зеркальце и направив его на меня. «Ёб твою мать», посмотрел я на радужку своего левого глаза, постоянно меняющую свой цвет на случайный. «Проклятая привычка, нужно от нее избавляться». «Так лучше», спросил я, сделав два глаза одинаковыми. «Ага», – неуверенно кивнули девушки, неловко отведя взгляды. «Так в какой стороне Нью-Йорк вы знаете или нет?» В какой раз задал я вопрос, уже не надеясь получить на него ответ. «Мы не знаем», – ответила одна из девушек. «Но я могу сейчас посмотреть по карте». Быстро достала она телефон из кармана и залезла в Google карты. «Нью-Йорк вот здесь», – показала она мне точку на карте. Присмотревшись к карте, я чуть уменьшил масштаб и примерно оценил расстояние и направление. «Понятно, значит мне», – посмотрел я на небо, а именно на солнце, куда-то туда. Указал я в примерном направлении Нью-Йорка и повернулся к девушкам. «Все, спасибо большое», – театрально поклонился я и пошел по дороге в сторону Нью-Йорка, надеясь вскоре поймать попутку. «Ты видела его глаз? Это что было вообще?» Заметив, что странный парень со сточенными зубами ушел, две девушки переглянулись между собой и мигом начали сплетничать. «Неужели он из этих мутантов? Если так, то со способностями ему совсем не повезло», усмехнулась одна из девушки, вспомнив при этом о Халке и других популярных мутантах, информация о которых постоянно появлялась в новостях. «Ну, у нас и таких нет, а было бы прикольно», вздохнула девушка, засмотревшаяся на радужный глаз странного паренька. «Я не против иметь что-то по типу таких же глаз, как у него, или зубов», хихикнула вторая девушка, клацнув челюстью. «Да иди ты», легонько толкнула ее подруга, весело улыбнувшись. «Прошел я так с десяток километров не меньше, прежде чем смог выйти на трассу и поймать свою первую попутку. Ехал человек, правда, не в сам Нью-Йорк, но хотя бы не придется идти несколько десятков километров пешком, а это уже хорошие новости. Для того, чтобы добраться до Нью-Йорка, мне потребовалось сменить не меньше 5 машин. Потратил я на поездку почти 1,5 дня, и за это время мне пришлось немного повымогать у добрых людей. Просил я денег немного, баксов 5, тупо на поесть, но даже так давать деньги просто так они не хотели, из-за чего я придумал великолепную тактику: открываешь окно, харкаешь туда, подрываешь харчу и поворачиваешься к человеку, отказавшемуся платить. Таким образом я смог сытым добраться до Нью-Йорка, который, как оказалось, был совсем рядом с базой тех ублюдков. Добираться до своей квартиры с окраин Нью-Йорка пешком мне очень не хотелось, поэтому я снова решил задействовать свою тактику вымогания, только на этот раз на местных гопниках, слоняющихся по подворотням. Несмотря на то, что в Нью-Йорке находится база Мстителей, Человека-паука и многих остальных супергероев, но на количестве бандюганов это практически никак не сказывалось, что в данном случае сыграло мне на руку, потому что уже через 10 минут в подворотне я наткнулся на свою первую жертву. «Быстро доставай все, что у тебя есть, и не рыпайся», раздался позади меня хриплый надломленный взволнованный голос, и я почувствовал, как к моей спине приставили какой-то предмет, наверное, нож или что-то подобное. «Серьезно, чел? Ты меня вообще видел?» Чуть удивленно спросил я, подняв одну из рук перед собой. «У меня не то, что денег нет, у меня даже одежды нормальной нету», проговорил я, харкнув на ладони с разворота, засандалив ей по лицу мужчины, лет 30 на вид. Тот, конечно, попытался пырнуть меня ножом, или что там у него в руках было, но у него ничего не вышло. Я только почувствовал, как меня толкнули в спину чем-то по типу палки, ну и все. «Совсем охренел, ублюдок!» – заорал бандюган и ударил меня в грудь. «Пизда тебе!» – посмотрел он на упавшего на пол меня и, покрепче схватив в руке нож, двинулся в мою сторону. «Ха-ха, потише, чел, ты сейчас играешь в опасную игру!» – рассмеялся я, с земли наблюдая за разъяренным мужчиной. «Давай так, ты отдаешь мне все деньги, что у тебя есть, а я ничего с тобой не…» Не успел я договорить, как по моему лицу прилетел удар с ноги, за которым последовало еще несколько ударов по всему телу. Боли от них я не ощущал, но было неприятно осознавать, что какой-то ублюдок мутузит тебя ногами, и при этом он не является даже суперзлодеем вроде Таноса. «Сука, ты меня раздражаешь», — проговорил я, взрывая остатки слюны на его рукаве. «А-а-а!» — прогремел маленький взрыв, и я посмотрел на вопящего от боли мужчину, у которого оторвало небольшой кусок предплечья. Крови было много, меня даже заляпало какими-то ошметками. «Тьфу, а ведь я пытался по-хорошему», поднялся я и харкнул в лицо орущего изо всех сил бандюгана. «Деньги давай», присел я перед ним и протянул руку для денег, но тот на меня почти никак не отреагировал, попытавшись встать. «Да что же ты ничему не научишься», вздохнул я и, замахнувшись ногой, ударил его в лицо, вырубая. «Так, что тут у тебя есть?» Порылся я по его карманам и нашел там мелкий бумажник, в котором оказалось всего 20 долларов. «Эф-эф, не густо», засунул я все деньги в карман штанов и пошел к выходу на встречную улицу. «А, стоп, точно, надо оттереться сначала». Найдя поломанное боковое стекло в мусорке неподалеку, я более-менее хорошо отер свое лицо от крови и ошметков, после чего посмотрел на истекающего кровью бандюгана. «Позвать что ликого, чтобы скорую вызвали?» – задумался я, почесав щеку. «Не, а вдруг он меня вспомнит и расскажет кому-нибудь? Нахер надо?» – покачал я головой и подорвал тот харчок. Прозвучал очередной взрыв, и голова бессознательного бандита разлетелась по всем стенам, покрыв их кровью, осколками костей и мозговым веществом. «Пора возвращаться домой», – пересчитал я деньги в кармане, перед тем, как поймать такси и направиться к себе в квартиру. «Бля, меня же не было херову тучу времени, надеюсь, там все нормально, и ее никому не продали, иначе я вообще не знаю, как быть, у меня же там все документы». Глава 5. «Эй, ну вот я и дома», – пробормотал я про себя, смотря на груды пыльного мусора в своей квартирке. «Осталось только выкинуть все это к херам собачьим и вообще сказка». Пробравшись через кучу грязного белья и пустых упаковок от сников, я добрался до кухни и открыл холодильник. Увиденное не то, чтобы привело меня в ужас, но запах и вид оказались настолько убойными, что меня чуть не вывернуло на месте. Повезло, что я быстро среагировал и закрыл дверцу, иначе остатки сегодняшнего завтрака неплохо дополнили бы композицию «Заброшенная квартира наркомана». Так, ну нахер самому этим заниматься, у меня точно хватит денег на клининговую службу. Мгновенно приняв решение, отправился я на поиски своей кредитки, на которой у меня хранились все мои средства. Когда приедет клининг, скажу, что купил квартиру по дешевке после какого-то сторчавшегося нарика, скончавшегося от передоза, так хоть не так стыдно будет перед людьми. К моему глубочайшему огорчению, перед тем как начать новую жизнь, мне необходимо было купить себе новый телефон и симку, а то прошлый я благополучно прошляпил, а воспользоваться компьютером не было возможности, так как электричество в квартире давно отключили, из-за того, что за него никто не платил. Порывшись в гардеробе, я кое-как подобрал себе приемлемый наборчик, в котором я не выглядел, как бомж, и отправился в ближайший магазин техники, чтобы купить себе дешевый телефон. Айфон или что-то подобное я покупать себе не собирался, потому что это были бесполезные траты, а денег у меня оставалось не так, чтобы много. На всякий случай, прикупив себе в ларьке на улице солнцезащитные очки, я зашел в первый попавшийся магазин и, выбрав приемлемый телефон, купил его, потратив полчаса на то, чтобы вспомнить пин-код от своей карты. Продавец, наблюдавший за этим представлением, странно на меня поглядывал, наверное, думал, что я спер карту или что-то типа того, но наконец, купив себе телефон и сим-карту с интернетом, я первым делом зашел в небольшое кафе и залез в интернет. Там я листал все новости, которые попадались мне на глаза. Самыми интересными, конечно же, являлись новости о мутантах, супергероях и тому подобном. Оказалось, что сюжет продвинулся не сказать, что далеко. Новостей по поводу вторжения пришельцев в Нью-Йорк не было, а значит, создание «Мстителей» вроде как не произошло. Вообще, мои знания о вселенной Марвел довольно расплывчаты. А уж зная о том, что тут и люди Ха тоже есть, я вообще не представляю, куда я на самом деле попал. Но, опираясь на мои нынешние знания, я могу прийти к выводу, что различия пока что не слишком большие, а значит, можно строить какие-нибудь планы на будущее. Для начала мне нужно найти работу, вычленил я главную цель на данный момент времени. Мы с Уильдом это много раз обсуждали, и становление продавцом-консультантом не кажется таким уж плохим вариантом. Зашел я на сайт с вакансиями и начал выискивать наиболее близкое к моему дому предложение. Зарплату я, конечно же, искал повыше, но понимая, что продавцом-консультантом может стать каждый, я не стремился быть сильно придирчивым. Вроде неплохо, выбрал я несколько вакансий и, быстренько склепав небольшое резюме, стал ждать ответа. Закинув телефон в карман джинс, я допил кофе и, бросив взгляд на людей, пытающихся скрытно наблюдать за мной, вышел из кафешки. На многочисленные взгляды, направленные на меня, я не обращал внимания, из-за того, что полностью понимал причину подобного интереса. Ублюдская привычка, которая проявлялась в моменты, когда я переставал контролировать свои способности, Мои глаза и волосы постоянно меняли свой цвет, переливаясь как радуга или какой-нибудь эпический скин в мобильной игре. Вначале я использовал этот прием, чтобы бесить Фрэнсиса и другой персонал, но постепенно это вышло на автоматический уровень и дошло до того, что мне приходилось прикладывать усилия для того, чтобы держать один статичный цвет. Поняв, что тратить на подобную мелочь свои умственные усилия и концентрацию не стоит, я решил забить на это хер и оставить все в таком виде. Ну а что, мне не мешает, да, как и окружающим, а выглядит прикольно. Может, даже девушку какую удастся подцепить, повернутую на мутантах или которой просто понравится подобная особенность. Да девушке мне правда с таким телосложением было еще далеко. Нужно будет найти дешевенький зал и записаться туда, чтобы поправить это недоразумение, которое по ошибке является моим телом. За несколько месяцев в красавце я превратиться не смогу, но приобрести хотя бы слабенькие очертания мускулов и какого-никакого рельефа у меня, надеюсь, выйдет. Так, в квартиру я пока возвращаться не собираюсь, мало ли какая живность там завелась за то время, что меня там не было. Я хоть и практически неуязвимый, но болезни и инфекции никто не отменял, а с уколами и другими операциями, которые могут понадобиться, у меня теперь большие проблемы, поэтому придется лучше следить за своим здоровьем. Ну или найти мутанта, который поможет мне все это вылечить с помощью своих суперспособностей, размышлял я, двигаясь по оживленной улице, пока не увидел, как надо мной пролетел на своей паутине парень в красно-синем костюме. Апачки, Чел-паук объявился. Насколько я помню, ему сейчас должно быть лет 10, что-то не похож он на мелкого школьника по комплекции, видать новые различия во вселенных. Интересно аж стало, а кто в этом мире верховный чародей или как там его ЗВ? Не успел я закончить свою мысль, как перед моими глазами появился сноп ярких оранжевых искорок, который постепенно начал разрастаться в высокий овал в нескольких метрах впереди меня. Миллисекунды мне хватило на то, чтобы среагировать и, развернувшись, на всей скорости побежать в другую сторону, молясь про себя всем богам, которых я помню, ведь насколько я знаю, они тут реально были. «Куда вы, мистер Кевин?» Прозвучал за моей спиной спокойный голос, который не удалось заглушить ни людям, ни машинам вокруг меня. «Да так, вспомнил, что утюг дома забыл выключить», — закричал я, ускоряя бег. Вдруг, бетон под моими ногами начал неестественным образом искривляться, а верхушки зданий начали странным образом изгибаться, превращаясь в исполинские экспонаты абстрактного искусства. Так как к стенам я прилипать не умел, хоть и очень хотел в тот момент обучиться этому невероятно полезному навыку, я потерял опору под ногами и начал уверенное падение в постоянно расширяющуюся бездну из зданий и тротуаров. «Да я ж в лепешку разобьюсь!» — в панике заорал я, пытаясь надавить на жалость. «Не разобьетесь!» — ответил мне спокойный женский голос. И я увидел на большой скорости приближающийся к моему лицу бетонный тротуар. Спустя мгновение, я почувствовал столкновение с твердой поверхностью. Боли после этого не последовало, как и каких-либо других последствий для моего тела, но ощущение того, что твоя голова застряла в узком темном пространстве без доступа к кислороду, пробудило во мне жуткую клаустрофобию, которая, похоже, была у меня в обоих жизнях, из-за чего я снова заорал и, не выдержав, подорвал все пространство вокруг себя к херам собачьим. Из-за большого количества слюны, пота и кожного сала вкупе с тем, что силу взрыва я никоим образом не регулировал, взрыв вышел на славу. Отдышавшись и отойдя от страха, вызванного клаустрофобией, я оглядел большой кратер вокруг себя и, наконец, успокоился, приземлив свою пятую точку на обгоревшую землю. «Чего я от вас не ожидала, так это такой сильной клаустрофобии?» Приподнял я взгляд и увидел молодую лысую женщину, одетую в желтый халат. «Я тоже», — вздохнул я, чувствуя, что день становится намного хуже. «А вы, собственно, кто? Давайте без этого цирка, мистер Кевин», — с улыбкой на лице, покачала головой женщина, встав передо мной. «Вы знаете, кто я, как и ваш дружок Уэйд Уилсон. О, вы знакомы с Уэйдом, как там у него дела?» Попытался перевести я тему, надеясь, что она быстро забудет обо мне и выпустит меня из этого места. Слава богу, я с ним не знакома, но могу сказать, что у него все неплохо, пожала плечами женщина. Сейчас он свыкается со своей новой внешностью и строит планы, как отомстить своему обидчику и вернуть любимую. Часто вспоминает о вас. Хух, рад за него. Не забывает старых друзей, расслабленно усмехнулся я, забыв о том, в каком положении нахожусь. «Давайте вернемся к вашей персоне, мистер Кевин», — пристально посмотрела на меня древняя. «Я пришла сюда именно для того, чтобы встретиться с вами и обсудить с вами ваше будущее и то, какую роль вы сыграете в предстоящих событиях». Я, странным взглядом посмотрел я на древнюю и указал на себя, вспоминая будущее. «Мне кажется, я со своими скудными способностями не смогу сыграть в них большой роли. Слишком уж высок накал страстей и мощностей. Обсудите это лучше с кем-нибудь из Мстителей или Фьюри, я, можно сказать, лишь наблюдатель. Меня очень забавит то, как вы говорите о будущем», — склонила голову древняя. «Но насчет своей роли в грядущих событиях вы несколько неправы. На самом деле вы чрезвычайно опасная персона, мистер Кевин. Может, сейчас вы этого и не осознаете, но ваши способности довольно уникальны, а учитывая ваше отношение к этой реальности и психическое состояние, вы можете стать огромной угрозой, если не предпринять никаких мер». «Да», — почесал я репу, обдумывая то, что сказала древняя. «Надеюсь, вы не собираетесь меня убить прямо здесь и сейчас?» — осторожно поинтересовался я, понимая, что ничего противопоставить женщине передо мной я не в состоянии. «Ау, что вы, не беспокойтесь», — покачала она головой. «Если бы я хотела вас убить, я бы постаралась сделать это до того, как вы приобрели свои способности. Теперь же даже я не уверена, что у меня со стопроцентной вероятностью удастся это сделать». «Ух ты, а вы высоко меня оцениваете», — удивился я. «А как же, например, выбить из меня душу и что-нибудь сделать с ней, или закинуть меня в какое-нибудь ужасное место, из которого я никогда не выберусь? Вариантов уйма. В чем-то вы правы», кивнула древняя. «В данный момент это, может быть, и сработало бы, но я не слишком хочу этого делать, ведь я вижу множество вариантов будущего, в котором вы могли бы отлично себя проявить и серьезно упростить мне работу, как защитнику этой планеты». Мило улыбнулась женщина, из-за чего даже у меня пошли мурашки по коже. «Есть варианты, в которых я не буду участвовать в этом дерьме?» — спросил я, но, увидев ее взгляд, понял, что вопрос глупый. «ЦК, так о чем вы хотели со мной поговорить? Я просто хотела взять с вас слово, что в будущем вы постараетесь сделать все, чтобы защитить эту планету и эту вселенную. В частности», — обратилась ко мне древняя и стала ждать моего ответа. «Знаете, мне все же кажется, что вы несколько переоцениваете мою значимость и возможности», — спустя несколько долгих минут молчания ответил я. «И вы так и не ответили, что мне будет за это». «Даже не думайте», — резко оборвала меня древняя. «Магии вас учить я не буду точно, можете попытать удачу с моим приемником, но и там, я думаю, у вас мало что получится». «Черт», — с досадой воскликнул я от осознания упущенной возможности. «И что, мне просто нужно пообещать вам помощь нашим спасителям?» «Верно», — уверенно кивнула та, не обращая внимания на всю абсурдность просьбы.